Как сообщает южнокорейское радио CBS, бывший южнокорейский министр культуры, спорта и туризма 26 декабря придал гласности через СМИ факт о том, что по распоряжению Чон Ва-де был составлен черный список, куда вошли представители культуры. По его словам, по распоряжению бывшего начальника секретариата Чон Ва-де Ким Ги Чуна, старший секретарь Чон Ва-де по делам просвещения и культуры передал Министерству культуры, спорта и туризма черный список, куда вошли 9473 деятеля культуры и искусства, которые выступали за раскрытие подлинной картины крушения лайнера «Сеул» или поддерживали прогрессивные силы, проявляя антиправительственное настроение. Между тем, гласности придан еще факт о том, что Ким Ги Чун скрыл основные данные, которые могут послужить раскрытию подоплеки политического скандала вокруг Пак Ын Хе и Чхе Сун Сир. Об этом сообщила южнокорейская СМИ «Ньюс-1».